«Ваше Величество, вы приказали сообщать вам, если будет что-то интересное». «Что, опять Булатов?» Устало вздохнул император. «Нет, да, не совсем», замялся помощник. «В общем, не могу знать. Я говорил не отвлекать меня по пустякам», рыкнул старик. «Только если Булатов с Леонидом опять пойдут открывать портал или делать что-то безумное. В других случаях просто наблюдай, и все». Император понимал, насколько Леонид сильный человек, но главное, что при этом он совершенно неконтролируемый. Потому для многих, он словно кость в горле, никто не любит его. Все же непонятно, что творится в голове этого спартанца. И иногда кажется, что Леонид может уничтожить весь мир, если захочет, или же пытается это сделать изо дня в день. Но я подумал, что это может быть вам интересно, не сдавался помощник. Эх, вздохнул старик и уселся в кресло. У тебя 2 минуты. Надеюсь, ты сможешь заинтересовать меня за это время. Вы же знаете, что в Персии прошел турнир Ахемениды. Сразу перешел к делу помощник. Это который раз в 7 лет, уточнил император, а помощник в ответ кивнул. Ну, допустим. Но я пока не вижу связи с Булатовым, с тем, зачем мне эта информация, нахмурился император. Ну, послушайте дальше. На этом турнире, как вы уже могли знать, сражаются между собой 100 сильнейших воинов Персии, и в итоге остаются только 3 самых могущественных. Они получают первые места и удостаиваются награды. Мужчина решил, на всякий случай, напомнить императору правила этого турнира. Ну и что, я знаю, что эти 3 получают все почести, их приглашают в личную гвардию Ксеркса, и они становятся любимцами простых людей. В их честь даже детей называют, недовольно пробурчал император. К чему это все? А знаете, я не представляю, как это озвучить. Можно покажу, замялся помощник, а старик в ответ закатил глаза. 2 минуты почти прошло, а мне все еще не интересно, напомнил он. Но вы посмотрите. Мужчина развернул планшет и показал экран императору. Вот 2 победителя. А почему не 3? Ну, только эти 2 остались, пожал плечами тот. Император же всматривался в изображение и не мог понять, что его так заинтересовало. Вот как будто что-то знакомое, неуверенно проговорил он. Но не могу понять, что... Стоп, он выхватил планшет из рук помощника и увеличил изображение. Мне кажется, или этот мужик отдаленно похож на Леонида, вот и мне так показалось. Нет, замотал головой старик. Если этот похож на Леонида, значит 2. Император еще сильнее увеличил фотографию и принялся внимательно рассматривать смуглую кожу молодого воина, его пышную бороду, густые черные брови, длинные волосы. Но вдруг взгляд упал на ухмылку этого перса. Пу-пу-пу. Не, ну это точно он. Я эту ухмылку ни с чем не перепутаю. Император устало развалился в кресле. Стоять больше не мог, так как у него резко закружилась голова и он побледнел. Булатов. Точно он. Вон они, оба скалятся. Уверен, эту фотографию специально для меня делали. Так тут даже имена подписаны на кубках. Помощник вгляделся в фотографию победителей турнира. Булатин Михалин, ударение на «и». Теперь понимаете, почему я сразу принес эту новость. Понимаю. А еще у меня есть видео, как люди кидают победителям цветы, как персидские воины преклоняют перед ними колено, а эти 2 машут руками и улыбаются, но оба молчат, прокомментировал видео помощник. Но самое интересное, знаете что, теперь меня точно не удивить, помотал головой старик. Взгляд его был отрешенным, словно его сознание сейчас не здесь, а сам он пребывал в глубокой медитации. Не получится. Не сможешь, нет, мотал он головой. Я уверен в своих словах. Леонид занял 2 место. Да, СКА. Глава 15. Вот ни разу не пожалел, что мы затеяли это. Турнир прошел отменно, и я отлично провел время. Произошло много чего интересного и забавного, и хочу сказать, что участвовать в таком турнире куда веселее, чем быть в роли зрителя. Но стоит отметить, что пробираться сюда и становиться участниками было даже интереснее. Леонид, кстати, до последнего не верил, что моя маскировка сработает. Мое все работает, процедил я сквозь зубы, не убирая улыбку с лица. Ты лучше расскажи, как ты этого берсерка смог одолеть. Что значит, как? Так же сквозь зубы процедил Леонид. Щелбан дал, и этого хватило. Но он вроде сильным был. Мы так и продолжали улыбаться зрителям и махать руками, но сейчас перевели свои взгляды на берсерка. Бедолага так и лежит на носилках, а над ним хлопочут врачи. Жалко бедолагу, ведь у него треснул череп, но не время его жалеть. Главное, мы здесь никого не убили. И это было самой сложной частью турнира. Сражаться нужно было сразу со всеми, но при этом не до смерти. Куда проще убить эту сотню сильнейших воинов Персии, но это было бы некрасиво с нашей стороны. Репортеры уже несколько минут не прекращали нас фотографировать и снимать, со всех сторон в нас летели цветы, а мы все так же улыбались и махали. Нас же, в любом случае, раскроют, да, процедил Леонид. Увы, единственное радует, что персидское телевидение не будет показываться в империи. Ты серьезно думаешь, что в твоей империи не работает разведка? Усмехнулся он. Или нет ярых любителей спорта, которые ни за что не пропустят мероприятие, проходящее раз в 7 лет? В моем доме есть только один такой любитель спорта. Но Нурик вряд ли будет такое смотреть. Он любит те виды спорта, где нужно защищаться, помотал я головой. Ну так они защищались. Из последних сил Леонид окинул взглядом поле, на котором еще недавно происходила так называемая королевская битва, где все должны были сражаться против всех. Но в какой-то момент Леонид замер. Ладно, берсерка мы обсудили, но как ты пришиб новоявленного персидского бога войны? Кивнул он в сторону бедолаги, которого обступили лекари и врачи. Тяжело им, наверное, но он точно не умрет, я об этом позаботился. А я с ним не справлялся, пожал я плечами. Представляешь, он сам споткнулся, упал и не встал. Как мне показалось, мои глаза в этот момент были самыми честными глазами на свете. Но это не точно. А если предположить, что мы вдруг повздорим, задумчиво проговорил Леонид. Каковы шансы, что я также споткнусь и не встану? Если прикинуть, задумался я на пару секунд, довольно большой шанс. Но в то же время я бы очень не хотел, чтобы ты спотыкался. Потому что мы друзья, улыбнулся Леонид. Но я помотал головой. Потому что таких, как ты, лучше сразу убивать, наверняка. Вам нельзя позволить споткнуться, а потом встать. К нам подбежала новая волна репортеров, и нас стали фотографировать со всех ракурсов. Цветами уже завалило все вокруг, и даже постамент, на который нас попросили встать, было уже практически не видно. Эх, скоро надо будет уходить, вздохнул Леонид. Жаль, даже на пиру не посидим, обидно, ведь говорят, тут можно попробовать множество изысканных сладостей. Совершенно бесплатно, что немаловажно, но ты прав. И так половину артефактов спалил, чтобы сюда долететь. Мих, у нас проблемы, перебил меня Леня, толкнув локтем в бок. Где? Окинул взглядом толпу, но не заметил ничего подозрительного. Народ все так же приветлив с нами. А, хотя вижу, о чем говорил Леонид. В нашу сторону неспешно и вальяжно идет женщина лет 30. Смуглая кожа, длинные волосы, дорогие вышитые золотом наряды и свита из 30 охранников. А ведь интересная дама, кивнул я, завершив изучение этой особы. В ней есть сила, это заметно издалека. Ты даже не представляешь, насколько, сдержанно усмехнулся Леонид. А во, посмотрел на него. Это что, твоя бывшая? Ты, главное, при ней о таком не шути. Мы с ней виделись разок, и я пошутил, что была бы она чуть покрасивее и помоложе, могла бы стать моей женой, помотал он головой. И что, и ничего, три ребра мне сломало, отмахнулся Леонид. Я понимаю, что вряд ли у них было серьезное сражение и, скорее всего, Леонид никак ей не отвечал, а то и вовсе даже не защищался. Но даже так, сломать хотя бы одно ребро подобному человеку, говорит о ее силе. Тем временем женщина подошла к нам и окинула нас оценивающим взглядом. Хотя нет, на Леонида она даже не взглянула, и он сразу отошел на шаг от меня. «Я хочу пригласить тебя на ужин», — подошла она ко мне практически вплотную и ухмыльнулась. «Хотелось бы пообщаться с таким человеком, как ты». «Ладно, отказываться, в любом случае, не вариант». «Конечно, как-нибудь обязательно поужинаем», — кивнул ей. «Ловлю тебя на слове», — тихо проговорила она прямо мне на ухо. «Если не зайдешь, буду искать», после она подмигнула мне, и также вальяжно удалилась прочь. «Ага, найди меня в Российской империи, да еще и на севере». Так, а чего это репортеры все стихли, да и народ начал расходиться. «Не нравится мне эта тишина, ой, как не нравится, красавчик», похлопал меня по плечу Леня. «Молодец, такая женщина, угу», кивнул ему. «Ты попал, тебе конец, Миха, могу лишь пожелать удачи, больше ничем не помогу». Он снова похлопал меня по плечу. «Да что не так, ты, правда, не понял, кто это?» Удивился Леонид. «Ну, какая-то местная женщина. Возможно, даже аристократка», — пожал я плечами. Это царица Кля. Она из рода самой Клеопатры, волевая, сильная, страстная. Но о последнем никто не знает, мужа у нее еще не было. По крайней мере, живых подтверждений обратного до наших дней не сохранилось, хохотнул он. Как она там говорит, не родился еще мужчина, способный одолеть ее и завладеть ее сердцем, поднял палец Леонид, изрекая очередную мудрость. Но, как и любая женщина, она будет продолжать поиски. И, видимо, положила глаз именно на тебя. Теперь я еще больше рад тому, что у нас нет персидского телевидения, процедил я. Ладно, давай заберем медали и будем валить отсюда. А то вдруг еще какая царица подойдет. Не нужны нам такие проблемы. Ой, как не нужны. Да, молодец, настоящий защитник. Вика услышала истошные вопли из гостиной и поспешила узнать, что там происходит. Ха, молодец, красавчик, умница. Оказалось, это Нурик перебрался к экрану побольше. Все же в гостиной установили довольно крупный экран и хорошую звуковую систему. Так что теперь за место перед этим телевизором чуть ли не дерутся почти все иномерцы. Кроме магов Земли, у них времени нет смотреть телевизор. «Ты чего орешь?» – окликнула Вика Нургалла, но тот лишь махнул двумя руками, подзывая девушку поближе к экрану. «Посмотри сама, тут такое». Виктория присела на диван и поначалу ничего не поняла. «Куча людей, все дерутся. Судя по всему, это персы, но зачем они дерутся друг с другом, непонятно». Хотя вскоре Вика вспомнила, что читала про подобные состязания. Они бывают редко и собирают огромное количество зрителей по всему миру. Суть в том, что 100 человек должны сражаться друг с другом, и в конце остается всего 3 победителя. Но дерутся, разумеется, не до смерти. И пусть девушка хотела сразу уйти, так как подобные состязания ей совершенно не интересны, но интуиция заставила ее остаться. Что-то в этом явно не так. Затем Вика заметила, что 98 персов дерутся друг с другом, тогда как двое стоят в сторонке и просто общаются. Но в какой-то момент трое воинов рванули к этим двоим, вот только даже добежать не успели. Камера попросту не смогла передать ту скорость, с которой они упали на песок. Затем один из этих двоих странных персов решил немного прогуляться, и спустя минуту смог одолеть уже 5 человек. После чего второй тоже сходил на прогулку, оставляя после себя ковер из бездыханных тел. А в конце, когда осталось 3 выживших, эти двое подошли к последнему победителю и выкинули его с арены. Тогда Вика начала осознавать, что именно заставило ее продолжать смотреть состязание. И когда показали победителей, все окончательно встало на свои места. Но в этот момент почему-то появилось куда больше вопросов, чем ответов. Например, на какой еще войне находится ее муж. Хотя, зная Михаила, он просто пошел развеяться на пару часов, не более того. Но что тогда сподвигло Леонида пойти на этот турнир в роли перса? С другой стороны, он тоже личность неординарная. Ходят слухи, что Леонид может проснуться и просто объявить войну всему миру. Причем весь мир сразу напряжется, даже если это было в шутку. Виктория смотрела на своего мужа и улыбалась. Как раз началось награждение, публика ревела от того, насколько мощными и сильными в этот раз оказались победители. Их забрасывали цветами, репортеры чуть ли не дрались за возможность сделать лучшие кадры победителей, а главное того, кто занял первое место. «Ой, смотри, это Кля», — улыбнулась Вика, заметив египетскую царицу. «Какой же Миша молодец!» Девушка продолжала улыбаться и смотреть в экран. Там как раз показывали, насколько близко царица подошла к Михаилу, и один из журналистов смог поднести микрофон достаточно, чтобы весь мир услышал о предложении Кля. Какие они молодцы, как хорошо, как классно. Вика все улыбалась и улыбалась, с каждой минутой все милее, и даже не заметила, как погрузилась в свои мысли. «Угомонись, успокойся». Где-то на краю сознания послышался громкий крик, и только тогда девушка пришла в себя. «Прекрати!» Оказалось, это кричал Билмар, тряся ее за плечи. Девушка проморгалась и обернулась по сторонам, а вокруг стоит только густая тьма, и Нурик, который, тяжело дыша, пытается выползти из черной смертоносной ауры. Хорошо хоть покинуть столицу не составило труда. Да, нас ждали на пиру в честь окончания турнира, и постоянно пытались сфотографировать или взять интервью, но скрыться все равно оказалось довольно просто. Тем более, что мой самолет был спрятан совсем недалеко от столицы, и нужно было видеть лицо таксиста, который привез нас прямо к самолету, к имперскому самолету, сплошь покрытому гербами не только Булатовых, но и Российской империи. Мы же спокойно вышли из машины, пересели на свой транспорт, и, помахав таксисту на прощание, улетели прочь. Он нам, кстати, тоже рукой помахал. Будет потом рассказывать пассажирам об этом случае, но ему все равно никто не поверит. Прошелся по самолету и напитал силой оставшиеся в живых маскировочные артефакты, и только после этого устроился на отдых в своей комнате, или каюте, даже не знаю, как назвать такое помещение. Пусть эта поездка оказалась спонтанной и даже неожиданной, но ни о чем не жалею. Мы с Леонидом прекрасно провели время, да и маскировочную систему проверил, посмотрел, как она работает с современными системами противовоздушной обороны. А еще интересно было проверить, насколько хорошо сработает моя личная маскировка. Давно не занимался подобным. Точнее, я менял внешность недавно, но совсем не на такой длительный срок. Ведь раньше я менял внешность только себе, а теперь еще и Леониду. К слову, чем сильнее пациент, тем тяжелее с ним работать. Хотя в прошлой жизни что я только не делал с внешностью, и своей, и чужой. Особенно с чужой, и чаще всего ради шутки. Но это было в прошлом, и с того времени изменилось все. Думаю, самое время вернуть свою старую внешность, снять бороду и спокойно поспать. Но нет, кто-то оказался против этого. Ведь стоило мне закрыть глаза, как зазвонил телефон. Посмотрел на экран, а там высветился неизвестный номер. Впрочем, так даже интереснее. «Добрый день». Стоило мне ответить на звонок, послышался мужской голос. «Граф Булатов, он самый», — вкратчиво ответил я. «Это что?» Кто-то смотрел персидские состязания и узнал меня в победителе. Но как это возможно? Я так хорошо замаскировался. Это Виталий Черепанов, отец Николая. Я даже микрофон отключил, чтобы выдохнуть незаметно для собеседника. Насколько мне известно, вы с моим сыном друзья. Есть такое, согласился я. И если вы звоните, значит что-то случилось, верно? Пока непонятно. Я хотел уточнить, мой сын не у вас забухал? Не сочтите за дерзость. Но он просто рассказывал, что вы прекрасный собутыльник. Вот же гад. А если его отец приедет ко мне пить, это мероприятие, минимум, на неделю. У меня нет столько времени. Я сейчас на войне, и насколько мне известно, в гости ко мне он не приезжал, ответил ему. Понятно. Пробасил Черепанов-старший. А ты не знаешь, где он может находиться? Неа. В последний раз, если мне не изменяет память, он собирался на рыбалку. Меня приглашал. Кстати, вспомнил я недавний разговор с Николаем. Понятно, рыбалка, процедил он сквозь зубы. Спасибо за информацию и всего хорошего, Михаил. Так, мне тоже понятно. Черепанов снова куда-то влез. Что случилось? Леонид, сидящий на соседнем кресле, открыл один глаз. Да друг мой пропал, отмахнулся я, и снова взяв телефон, позвонил Черепанову. Ожидаемо, никто не ответил. Следом набрал в имение Николая, но поговорить удалось только с его слугой. Тот дежурно сообщил, что господин Черепанов сейчас занят, так что следом позвонил домой. Черномор, я дождался ответа. Черепанов пропал. Активируй нашу агентурную сеть, покосился на Леонида. Пусть он догадывается о голубях, но настолько открыто сообщать об этом пока не хочу. Тем более, Черномор поймет, что агентурная сеть – это стая голубей. Другой агентурной сети у нас попросту нет, если не считать гусей. Принял, сделаю. Коротко ответил старик и завершил звонок. Нужна помощь, снова открыл один глаз Леонид. Справлюсь, махнул рукой. Ну, ты смотри, у меня тоже есть агентурная сеть, пожал плечами спартанец. И что, даже в Архангельске, удивился я. А вот этого я тебе уже не скажу. Все равно не думаю, что агентурная сеть Леонида сможет сработать настолько же эффективно, как моя. Все же на него работают люди, им сложнее добывать скрытую информацию и внедряться в ряды врага. А вот про голубя никто и никогда не подумает, что это профессиональный шпион и диверсант. Впрочем, Леонид надолго задерживаться не стал. Мы вернулись в захваченный форт, и спустя несколько часов спартанцы собрались куда-то по своим делам. Леонид сказал, что его срочно вызывают, и потому придется отлучиться. Правда, какие у него могут быть срочные дела? Хотя ладно, у Леонида корпорация есть. А еще он начальник порта, там тоже постоянно что-то происходит. Да ладно тебе, тут все равно скучно. И без меня справитесь, похлопал меня по плечу, когда вдалеке показался его личный самолет. Ну, мы бы и так без тебя справились. Да-да, конечно, скривился Леонид, но потом вспомнил, что он занял лишь второе место на турнире, и отправился встречать свой самолет, а я пошел предаваться беспросветной скуке. Отряд, к которому меня приставили, сейчас занимается укреплением форта. Кто-то выравнивает границы государства, выбивая противника и зачищая округу от скрытых персидских укреплений. Другие таскают тяжести, роют траншеи, и как-то очень злобно смотрит в мою сторону. А что, это все Леонид? Я бы и рад захватывать территории чуть помедленнее. Впрочем, сидеть без дела не пришлось. Точнее, нет, я как раз сидел без дела, но Курлык со своей командой работал в поте лица. Они летали по округе, забирались в самые труднодоступные места и искали хоть что-нибудь ценное. Так что теперь в этом регионе вскрыто 4 подземных склада с персидским оружием. Все это погружено в самолеты и отправлено домой. Но не это самое главное. Курлык обнаружил еще 2 интересных места. Персидское царство, древнейшая цивилизация. А еще раньше здесь проживал еще кто-то. И потому нам удалось обнаружить древние пещеры с разным старинным добром. Вход в первую расположился за водопадом. Раньше там был хитрый полуартефактный механизм, что закрывал вход от посторонних. Но со временем этот механизм пришел в негодность и проход пришлось взрывать. Судя по всему, это сокровищница каких-то древних бандитов. Они складывали здесь все самое ценное, а затем, видимо, их постигло наказание. Но, к счастью, свой склад они успели забить чуть ли не доверху. Золото, серебро, драгоценные камни, украшения, посуда или то, что осталось от дорогой мебели. Все это сгружалось в ящики и отправлялось домой, пока мы с Людвигом и 2 подмастерьями разбирались со следующим подземельем. Вызвал я его не просто так, ведь второе подземелье хранило в себе немало истории. Судя по всему, это какое-то древнее захоронение или какая-то ритуальная комната. Мраморные колонны, посуда из драгоценных металлов и камня, множество узоров и изваяний, даже какое-то ритуальное оружие, ножи и много чего подобного. Все это нужно было бережно освободить из земляного плена и как-то законсервировать для доставки. А еще нашли пару иссохших трупов, но это подарим Билмару. Пусть балуется, он любит такое. 2 дня мы бережно убирали грунт, снимая слой за слоем, после чего упаковывали все добытые реликвии, колонны и даже стены. Так что, в итоге, перевезли всю пещеру, разобрав ее на части. У этого мира богатая и интересная история, и с помощью Курлыка можно без труда искать подобные места и предметы, но продавать их на аукционе. Одно дело сдавать безделушки из другого мира, и совсем другое, что-то подобное, то, что имеет богатую историю. А почему не сделать свой музей, собирая в нем все самое интересное? Он будет привлекать туристов не только из империи, но и со всего мира. Сейчас я ускоренно скупаю Архангельск, правда, пока еще не открыто. Так, покупаю квартиры, подвальные помещения, ларьки. Но это пока. В итоге у меня в планах создать несколько построек, которые сделают из Архангельска вторую столицу. Например, боевая школа для одаренных. Это грандиозный проект. Да и простая школа тоже постепенно развивается. Там постоянно дорисовываются проекты новых корпусов на будущее. И некоторые даже начинают шутить, что скоро там смогут учиться лишь избранные. Те, кто не заблудится в этом лабиринте зданий. И вот, когда мои люди вывезли из этого региона все, что представляло хоть какую-то ценность, я снова уселся на своем балкончике и включил телевизор. А что еще делать? Тут даже вина почти нет. Благо, из дома мне привезли пару ящиков. БЗЗЗ. О, хоть что-то занимательное. Снова звонок с неизвестного номера. Да, привет, Михаил. Послышался радостный голос. Как дела? Это я, Черепанов. Твой лучший друг. Как жизнь? Да вот, форт захватил, прикинулся персом, выиграл турнир, сейчас на войне, нашел 2 древние сокровищницы, так, вроде ничего не забыл, потихоньку, в общем. А ты как? А я в плену, и у меня к тебе эксклюзивное предложение. Не хочешь вытащить своего друга из плена? В этот момент послышался шум, и спустя пару секунд я услышал голос другого человека. Ага, карибский язык. Понятно, этот пес сказал, что ты его доверенное лицо, так что, слушай сюда, прорычал карибец, мы требуем 150 миллионов, 120, сходу выпалил я, 150, 60, после моего нового предложения на пару секунд повисла тишина, что, так 120, это намного лучшее предложение, и я на него не согласился, опешил мой собеседник, вот именно, так что давай 120, и на этом разойдемся, но мне надо подумать, давай тогда 80, ни тебе, ни мне, Идет? Нет, мы так его не отпустим. Начал выходить из себя Карибец. Подожди-ка, остановил его. Что значит, не отпустите? Я думал, что мы торгуемся о плате, за которую вы оставите его у себя. Слушай, отдай мне лучше номер другого доверенного лица. Карибец прикрыл рукой телефон и обратился к Николаю. Нет уж, с этим договаривайся, расхохотался Черепанов. Ладно, ты пока думай, а мне надо поговорить с пленником, сжалился над Карибцем, и тот послушно передал телефон Николаю. Так, ты ввязался в авантюру, и хорошо, что живой. Но скажи, почему еще не выбрался? Не поверишь, меня держат в месте, где нет воды, ни капли, возмутился он. Так попроси выпить, усмехнулся я. Алкоголь привел тебя туда, так пусть и выведет оттуда. О, это еще больнее тема. Я уже 2 дня без алкоголя, воскликнул Николай, и голос его был сплошь пропитан горечью и болью. Но ты, главное, не говори отцу. Если он узнает, что я в плену у пиратов, он меня убьет. Можешь заплатить, это нормальная практика, а я тебе потом отдам. Ладно, что-нибудь придумаю, отмахнулся я. Жди свою птицу счастья. Черепанов вот уже который день сидел в своей тесной камере, непонятно где, и смотрел через узкую решетку на голубое безоблачное небо. Не так давно ему позволили совершить звонок, и теперь оставалось ждать. Правда, сейчас он немного жалел, что не позвонил отцу. Все же, по разговору с Булатовым, непонятно, поможет он ему или нет. Да ладно, точно вытащит, отмахнулся от дурных мыслей Черепанов. Переведет деньги, и все будет нормально. Так прошел день, затем второй, потом третий. Эй, мужики, а можно еще один звонок? Постучал по двери Черепанов. Я знаю, кто точно деньги переведет. Вот только никто ему не отвечал. Охранникам было приказано ждать, и право на совершение звонка мог предоставить только капитан, который куда-то, видимо, уплыл. Но к концу дня Николай увидел в узком окошке странного бородатого голубя. И странного не только из-за бороды. Просто в море обычно встречаются чайки, но никак не голуби. Подожди, Черепанов прищурился. А я тебя точно где-то видел. О, бородатый курлык, это ты? Я знал, я спасен. Граф подскочил на ноги и забегал по своей тесной камере, тогда как пернатый пролез в окошко и стоял, спокойно глядя на него. Ну что, бородатый курлык, ты принес мне воду или вино? Мне нужна любая жидкость. Ур, босовито уркнул голубь, и глядя Николаю прямо в глаза, отошел в угол, после чего поднял лапку и предоставил Черепанову некоторое количество жидкости, разлив ее по стене, а потом взял и улетел. Ур-ур, это унизительно, помотал головой Черепанов, и присел на пол в другом конце камеры. Правда, вскоре послышались шаги и дверь распахнулась. За тебя не заплатили, и теперь у тебя проблемы. Двухметровый карибец потянулся к графу, намереваясь схватить его и вытащить из камеры, но Черепанов взмахнул рукой, и желтоватое лезвие рассекло пирату горло. Нет, вот что действительно унизительно, оскалился Николай. Не повезло тебе, друг, тебя убила ссанина голубя. Пусть таковое и не должно существовать в природе. Глава 16. Ксерокс восседал на троне и лениво закидывал в рот одну виноградинку за другой, поглядывая на танцующих наложниц. День только начался, но ему уже было слишком скучно, чтобы заняться делами персидского царства. Хотелось спать, или, в крайнем случае, просто смотреть в потолок, ну, или на танцующих наложниц. Ваше Величество, в тронный зал вбежал слуга. Сам он склонил голову, и при этом нес перед собой на вытянутых руках бархатную подушечку, на которой, в свою очередь, лежал золотой телефон. Кто там звонит? Ксерокс от удивления даже привстал с трона. Все же это его личный телефон, и на него звонят крайне редко. Обычно это главы государств, кто-то статусом пониже вряд ли будет так рисковать своей жизнью. НН неизвестный номер, трясясь всем телом, ответил слуга и поклонился еще ниже. Притом руки все так же были вытянуты вперед. Царь же, напротив, растянулся в улыбке. Все же еще недавно ему было скучно, а теперь интересно, кто это может быть. Да и хоть какое-то разнообразие, тоже хорошо. Подключи видео, махнул рукой Ксерокс, и в зале сразу появились толпы слуг. Кто-то вынес стол, еще несколько человек сразу установили на него огромный экран и закрыли шторами окна. Привет, Ксерокс. Спустя пару секунд на экране появилось изображение, а там загорелый Леонид вместе с каким-то бородатым парнем откровенно ржут и машут золотыми медалями. Спасибо за медали, и турнир был отличный, нам очень понравилось. Ахах, на этом связь оборвалась, а царь так и остался сидеть. Впрочем, слуги тоже забыли, как дышать, и даже наложницы поспешили удалиться из зала, на всякий случай. Никто не знал, какая после такого может последовать реакция. Это что сейчас было? Спустя несколько секунд Ксерокс начал приходить в себя. И я правильно понял, что это медали с турнира. Верно, ваше величество. Поклонился помощник. Пум-пум-пурум. Царь постучал пальцами по подлокотнику. Пурум-пум-пум. В тронном зале повисла гнетущая тишина. Нет, ну, подожди. Помотал головой Ксерокс. То есть Леонид и какой-то его дружок не только участвовали в нашем священном турнире, за которым смотрела вся страна, но еще и победили в нем. Я все правильно понимаю? Выходит, что так, ваше величество? Помощник сейчас очень не хотел быть помощником, и всей душой желал убраться отсюда, как можно дальше. Ну, тогда казнить. Пожал плечами с виду спокойный Ксерокс. Простите, ваше величество, бедолага затрясся всем телом. Но кого? На этот вопрос Ксерокс пока не знал ответа. Но казнить кого-то точно нужно, причем массово. Ведь никто не знает, каким образом Леонид со своим товарищем смогли не просто пробраться в столицу, так еще и поучаствовать в турнире. А самое главное, каким образом они двое смогли изменить свою внешность. В ту же секунду персидская разведка заработала на полную мощь. Начались допросы, изучение материалов, видео с камер наружного наблюдения. И вскоре стало ясно, что другом Леонида оказался лекарь, причем невиданной силы. Раньше никто из окружения царя, да и он сам, и подумать не могли, что лекари могут быть способны на подобное. Изменением внешности занимаются только пластические хирурги, хотя гримеры тоже могут. В общем, совсем скоро начались казни. Теперь искать виновных стало куда проще. Стражники, разведчики, да и просто организаторы турнира. Все виноваты в том, что два чуть ли не главных врага персидского царства смогли настолько близко подобраться к самому царю. Но самое страшное в другом. По поводу этого события Ксерокс собрал срочное совещание, на которое были приглашены все министры и главы военных структур, а также начальники внутренней и внешней разведки. Ведь Ксерокс понял, что враги с измененной внешностью легко могут находиться внутри дворца прямо сейчас и готовить покушение на его убийство. Так что теперь нельзя доверять даже самым верным слугам. Все они могут оказаться искусно замаскированным врагом, который, при первой возможности, всадит в спину нож. Потому после совещания врата дворца закрылись, и началась проверка каждого, кто был внутри. Причем не только Ксерокс с подозрением смотрел на остальных, министры тоже иногда косились в его сторону. Ведь кто знает, вдруг враг уже устранил царя и принял его личину, а что по тому придурку, не присылают деньги. Да, надзиратель закинул ноги на стол и сам откинулся на спинку стула. Ой, как будто в первый раз. Сейчас Мачуча поработает с ним, сделает пару фото, и сразу выкуп появится, махнул рукой его товарищ и потянулся за своей чаркой. После чего взял бутылку, но она оказалась пустой. «Педро, ты опять все выпил?» «Я, да я ни капли», — стал оправдываться надзиратель. «Сам все выпил, а на меня свалил. Не просто так тебе дали такое имя», — процедил тот и пошел за другой бутылкой вина. «Благо, в кладовке есть несколько ящиков этого напитка, иначе ни один пират не согласился бы оставаться на охране тюрьмы. Вот только следующая бутылка, взятая прямо из ящика в кладовке, оказалась пустой, и другая тоже. Карибец в панике начал хватать один ящик за другим, но везде одно и то же, пустые бутылки из-под вина. Бесполезно, из дальнего угла кладовки послышался блаженный голос. Я тоже искал, больше ничего не нашел. А, ты кто? Карибец ничего не понял, ведь незваный гость говорил на незнакомом ему языке, но понимать ничего и не нужно. Лишь в последний момент он увидел развалившегося по полу молодого человека с блаженной улыбкой на лице, но затем небрежный взмах руки, и желтое лезвие рассекло горло пирата. Тот даже вскрикнуть не успел, сразу упав лицом на груду пустых ящиков. Тогда как Николай еще некоторое время лежал на полу, наслаждаясь чувством легкого опьянения, после чего попытался встать, и понял, что опьянение далеко не легкое, и, возможно, стоило оставить немного вина, чтобы использовать в качестве оружия не мочу голубя, а более благородную жидкость. Впрочем, много сражаться не пришлось. В этой тюрьме, на тропическом острове, оказалось, на удивление, мало охраны. Хотя Черепанов и так давно понял, что карибцы его попросту не узнали, да и захватили совершенно случайно. Николай выбрался из тюрьмы только после того, как осушил все запасы вина, до которых только смог добраться. Также прихватил с собой пару фляг воды, после чего выбрался на остров и спрятался в густых тропических зарослях. Сбежать оказалось довольно просто, и это очень хорошо. Вот только Николай и близко не представлял, что ему делать дальше. Потому просто спрятался в кустах и размышлял над тем, где ему достать еще вина. За проведенное в заточении время он успел изголодаться по этому напитку. Хотя и от пиратского рома он бы тоже не отказался. Да даже бутылочка прохладного пива на этой невыносимой жаре была бы сейчас очень кстати. Черепанов пробежался по берегу, заглянул в джунгли и нашел там небольшую хибару. Там оказалось совсем пусто, но это прекрасное место, чтобы немного перевести дух. Так что Николай решил остаться в этой хибаре на ночлег. Вот только стоило ему прикрыть глаза, как сверху послышался шорох. «Ур!» – пробасил бородатый голубь, ловко уклонившись от водяной косы. «Ур-ур!» Николай не успел даже извиниться, ведь пернатый метнул в него телефоном, после чего сразу скрылся за появившейся в крыше дырой. «Ну, ожидаемо!» – пробубнил Николай. «Ведь в телефонной книге был сохранен один единственный номер. О, ты уже освободился?» – послышался голос Булатова. «Как все прошло? Хорошо, да. Спасибо тебе огромное!» – улыбнулся Черепанов. «Все прошло прекрасно, но... но можно ведь было и воды в клювике принести, а не ссать мне в камеру». «Ты о чем?» – удивился Михаил. «Я ему сказал бутылку рома принести», – задумчиво проговорил он, после чего рассмеялся. «Ведь пернатый вылетал на задание с бутылкой отличного рома. Просто выпил ее по пути. Ладно, ты главное оставайся на месте. Сейчас голубь принесет тебе все необходимое, но в твоих интересах молчать насчет всего этого, иначе закодирую». «Ой, да мне все равно никто не поверил бы», — отмахнулся Николай. «Я и сам, если честно, пока еще не до конца верю. Ты как в плен попал? Вроде на рыбалку собирался, насколько я помню. А у тебя для рыбалки военный крейсер есть, его так просто не догнать». «Ой, не спрашивай», — вздохнул граф. «Если вкратце, то во всем виноваты женщины». «Ну, это само собой», — хохотнул Булатов. «Конечно, не алкоголь, он никогда ни в чем не виноват. Ну да, выпил немного. А что тут такого?» Возмутился Николай. «Поехал на рыбалку, но что-то пошло не так, и я оказался на курортном острове, а потом проснулся уже в плену. Сложная история, с множеством провалов в моей памяти. Но главное, они не поняли, кто я такой, а почему тогда не покинул камеру с помощью пота, или по примеру голубя не поступил. Да в крайнем случае у тебя кровь есть, в ней воды достаточно, нужно просто отделить ее от кровяной энергетической структуры». Михаил говорил простые вещи, но у Черепанова от этого почему-то заболела голова. «Ой, все, я тебе что, волшебник, чтобы так делать? Если бы одаренные воды так умели, они были бы самыми сильными личностями во вселенной». «Хах», усмехнулся Булатов. «Не переживай насчет этого, ведь есть лекари, охотники, вершители, архитекторы, архидруиды». Он насекся и замолчал. «КХМ, в общем, забудь. Мих, а вот ты говорил, что голубь принесет полезности». «Да». Казалось, Черепанов пропустил мимо ушей большую часть слов Михаила. «Ну да, конечно, оружие, запасы еды и воды, походные принадлежности, а что, а это нормально, что он принес мне игрушку для взрослых, большую такую, страшную». «Ненормально», спустя пару секунд, ответил Булатов. «А передай-ка ему трубку. Не бери игрушку, просто подожди, сначала я поговорю с ним». Египетское царство, дворец царицы Клео. Царица восседала на своем троне и, устремив взгляд куда-то вдаль, горестно вздыхала. Один человек никак не выходил из ее мыслей. Она пыталась как-то отвлечься, ведь понимала, что это все глупости, и ничего серьезного между ними быть не может. Так еще и этот человек не явился на ужин. Это очень наглый поступок. С другой стороны, он мог оказаться воином из далекой глубокой деревни, и в таком случае попросту не знать, кто пригласил его на ужин. Все же Клео, царица соседней страны, Египта. Но это все глупые отговорки. Даже не зная, что она царица, этот козел мог бы все равно прийти, раз уже принял приглашение. Мысли роились и путались в голове женщины, и она никак не могла успокоиться. Все же получать отказы она не привыкла, хотя она и не получила отказ. Он ведь согласился когда-нибудь прийти на ужин, но не уточнил, когда это будет. «Госпожа», — Клео встряхнула головой, услышав голос своего слуги. «Вы приказали сообщить вам, когда поступит звонок». Он поклонился и передал ей телефон. «Ну, наконец-то», — оживилась царица, и сразу ответила на звонок. «Ну что, Ксерокс, где мой герой?» «Что значит, не знаешь?» Женщина встала с трона и начала расхаживать по залу. «Он может быть имперцем, и что, мне какая разница? Пусть он хоть графом Российской империи будет, мне плевать». С каждым словом Клея злилась все сильнее. Причем сама не знала, на кого она злится. «Ты Ксерокс или кто? Почему ты такой тупой? А, я еще раз повторяю, мне нужна информация». Царица сорвалась на крик. «Срочно, а иначе, думаю, ты знаешь, что может быть в противном случае». Клея бросила телефон слуге и, скрестив руки на груди, отвернулась к окну. Злость прошла, и ее место заняла грусть. Ведь только она нашла мужчину, от которого ёкнуло сердце, и упустила его. А ведь мать всегда учила, как нужно делать. Берешь мужчину за ногу и тащишь к себе. Единственный раз ослушалась мудрости предков, и вот, мужик сбежал. Но это временно. Пусть сейчас царица обидна и грустна, но она верит, что найдет его. Ведь сейчас вся разведка ее царства, да и половина Персии, копают в этом направлении. И рано или поздно Клея получит адрес, по которому можно будет найти этого мужчину. И второй раз она свою ошибку не допустит, сделает так, как ее учила мать. Вот что за человек такой, Черепанов, еще и вопросы такие дурацкие задает. «Как ты меня нашел? Почему так быстро? Ты следишь за мной, а нечего было с гусем бухать». Гусь-то подготовленный, он спокойно вернулся домой после пьянки, а этот придурок, нет. И главное, собака умолчал, что поехал с гусем на остров. Хотел, видите ли, показать интересное заведение, ага. Но гуся я подарил ему явно не зря, и главное, вовремя. Собственно, через него не составило труда найти этот остров. Тоже не мгновенно, ведь пернатый летел в самолете в крайне нетрезвом состоянии, и сам сразу не смог ответить, где он, вообще, находится. Но потом вышел на улицу, открыл брошюру и прочитал название курорта. А дальше дело техники, найти пиратов не составило труда. На самом деле, я даже немного благодарен Черепанову за то, что он попал в плен. Следить за тем, как он сбегает из тюрьмы, как прячется в тропиках, это отличное развлечение. Тогда как здесь, в форте, да ужаса скучно. Но Черепанов спасен, и мне теперь снова остается изнывать от скуки, смотреть скучные персидские телепередачи, слоняться по стене и надоедать майору. Он уже в который раз пытается спрятаться от меня и переносит штаб, но это бесполезно. Я чувствую биение сердца, и на этот раз оно где-то в районе Южной башни. «Привет, майор». Зашел в комнату, где несколько офицеров и майор стояли над картами и что-то обсуждали. «Пойдем». «Куда?» Коганов уже привык к моим резким появлениям, потому никак на это не реагирует. «Нападем на кого-нибудь», – пожал я плечами. «Захватим городок, возможно. Или давай пробиваться в сторону моря, хоть искупаюсь немного». «Михаил, у самих руки чешутся. Мои ребята рвутся в бой, не меньше твоего. Но есть правила, и от них отступать нельзя», – тяжело вздохнул майор. «Сначала нужно укрепить позиции, и только потом наступать дальше. Иначе в случае неудачи отступать будет некуда, а мы потеряем и эти позиции». «Ладно, тогда займусь важными делами», – вздохнул я и отправился в свои покои. «Какими такими?» – прищурился Коганов. «Посплю. А что еще тут делать? Спать, медитировать, есть фрукты, стрелять по сусликам. Нет, я мог помочь гордым рыть окопы или разгружать прибывающие сюда грузовики с провизией и оружием. Но это еще более скучно, чем сидеть и смотреть в телевизор. Так что я действительно отправился спать и планировал заниматься этим, минимум, два ближайших дня. Вот только мой телефон думал на этот счет совершенно иначе. Так как не прошло и трех часов, как он зазвонил, а на экране высветилось знакомое имя – имперская канцелярия. Но я-то знаю, что по мою душу у императора выделен специальный человек. Чаще всего именно он звонит мне с этого номера, и я даже смог узнать, как его зовут. По крайней мере, он отзывается на это имя. «Персидский царь Булатов слушает», – ответил ему. «Алло, господин Була», – послышался радостный голос, но оборвался на середине фразы. «Что, простите, какой еще царь? Что вы опять натворили?» «Да шучу я, шучу», — усмехнулся я. «Привет, Виталий, чего хотел? Только не говори, что меня хотят отправить в еще более далекую ссылку. Или чего вы там с императором опять придумали?» «Нет, что вы, господин Булатов», — сразу затараторил он. «Не подумайте ничего такого. Император просто хочет лично вас видеть, и дело очень срочное. Ну, раз очень хочет, пусть увидит. Он сам прилетит, или мне лететь, господин Булатов? Да шучу я, ведь, конечно, прилечу, хохотнул я, а имперский служащий облегченно выдохнул. Но хочу предупредить, если попытаетесь заломать меня, как-то меня изловить или сделать еще что-то в таком духе, всех вылечу. Вылечите, не понял Виталий. Ну, или залечу, да. А вы хотели сказать, что не сдадитесь без боя, догадался он. Неа, я вылечу всех от дебилизма. Теперь мой голос был, как никогда, серьезным. Но ведь это не понадобится, верно, Виталий? Никто не нуждается в лечении, правильно? Или я ошибаюсь? Не-не-не, все хорошо, прилетайте, пожалуйста, мы очень вас ждем. Ладно, даже стало немного жалко этого Виталия. При встрече нужно будет восстановить его здоровье, а то после разговоров со мной ему становится все хуже и хуже. Не удивлюсь, если он уже облысел от нервного перенапряжения на работе, и это только начало. А ведь я пока просто разминаюсь. Сразу вызвал свой самолет и отправился в родной Архангельск. Не стал возмущаться и отказываться, ведь мне все равно здесь было скучно, а так хоть какое-то разнообразие. Тем более, император может мне предложить что-нибудь интересное и веселое. Мой самолет приземлился сразу в военном лагере, где расположен штаб императора. Пару шатров мы сдули турбинами, так как самолет оказался слишком большим, после чего я отправился в указанном гвардейцами направлении. Моими гвардейцами, ведь императорские гвардейцы направляли нас куда-то в совсем уж фантастические дали. Думал, сейчас прибуду и сразу поговорю. Все же это не дворец, а военный лагерь, в таких местах всегда все проще. Но нет, меня привели в приемный шатер, там угостили чаем и вкусными пончиками. Спустя полчаса пришел помощник императора и отвел меня в шатер ожидания. Там уже чая не предлагали, но зато я был не один. Около входа в шатер императора сидела за столом довольно симпатичная секретарша. Причем, красота не единственное ее качество. Она сидела и изучала ежедневник, запоминая ближайшие дела императора, чтобы удобнее было выстроить график. При этом от нее исходила довольно серьезная сила. Она не просто секретарша, но и надежный телохранитель, сильная одаренная, суровая девушка, однако. Но мне слишком скучно, потому подошел к ней поближе. Она нахмурилась и посмотрела на меня. Я хмуриться не стал и стоял, с интересом разглядывая ее рабочее место. Все канцелярские принадлежности разложены ровно, словно по линейке. В углу стоит рамка с фотографией со свадьбы, где она и ее жених улыбаются. Жениха не знаю, а вот увидеть на ее лице улыбку не ожидал. Думал, она всегда такая строгая. А когда меня примут? Решил нарушить тишину. Когда нужно, коротко ответила она. А я спешу. Может, скажете поточнее, сегодня хоть, или завтра, послезавтра? А, примут тогда, когда будет нужно, спокойно, но жестко повторила она. А я наоборот, усмехнулся. Ладно, давай обмен, ты мне скажешь точно, когда меня примут, а я, задумался на секунду, а я скажу тебе то, что ты хочешь услышать. Господин Булатов, присядьте и ждите, когда вас вызовут, процедила она. Ладно, поднял руки и отправился в дальний конец шатра. Тогда так и пытайся забеременеть дальше. Стой, она аж подскочила со своего места. Это что было? Ничего, вас примут не позже, чем через 1 час и 52 минуты. У императора сейчас срочное совещание, но дольше оно длиться не может, так как, впрочем, неважно. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Стало понятно, почему она такая строгая, или даже злая с виду. Сейчас на меня был устремлен скорее жалобный взгляд. Судя по тем препаратам, которые ты принимала сегодня утром, ты думаешь, что проблема в тебе. Но дело в том, что в твоем организме есть и другие препараты. Снова подошел к ней поближе. Советую обратиться к врачу и сдать анализы. Он подтвердит мои слова. И с кем бы ты ни пыталась забеременеть, он явно против. Хотел отправиться в сторону лавочки для ожидания приема, но остановился. А может и не он, точно сказать не могу. Вдруг кто-то еще не хочет, чтобы у этой девушки родился ребенок. Это точная информация, нахмурилась секретарша. А воздух в шатре начал немного искриться от напряжения. «Хочешь поспорить со мной?» – удивился я. Но она все так же стояла и хмурилась. «Хорошо, я Михаил Булатов. Уверен, ты слышал обо мне и о том, что я могу. Но я все равно тебе покажу». Взял ее за руку и слегка задрал рукав. Там был довольно некрасивый шрам, но проведя по нему рукой, заставил его исчезнуть буквально за секунду. «Теперь ты мне веришь?» В ответ она лишь молча кивнула. На этом наше общение прекратилось. Я уселся на скамейку и погрузился в медитацию на полтора часа, а девушка задумалась. «Да, возможно, я разрушил семью или, как минимум, внес разлад в их отношения, но подмешивать девушке в еду противозачаточное зелье – это тоже, мягко говоря, нечестно. Господин Булатов, слегка потрогала меня за плечо секретарша, и я открыл глаза. ГМ, прошло всего около часа, император готов принять вас. Спасибо», – кивнул ей и направился в шатер для личной аудиенции. Старик стоял около стола из иномирного дерева и рассматривал карту, а судя по выражению лица, что-то на этой карте его явно не устраивало. «Вот знаешь что, Михаил», — оторвал он взгляд от карты, — «до встречи с тобой мне жилось намного легче. Неужели скромный граф, да еще и лекарь, смог вас так расстроить?» — усмехнулся я. «До встречи с тобой я и подумать не мог, что от лекарей можно столько всего ждать», — воскликнул он. «А теперь ты напряг не только меня. То, что Ксерокс себе места не находит, это даже хорошо. Но после твоей выходки и другие правители очень интересуются, как вы с Леонидом смогли провернуть такой трюк. А, вы об этом?» – махнул я рукой. «Там просто переодевание и легкая магия. Ерунда. Но, если хотите, чтобы я убрал вам седину с головы, то никаких проблем, это мне под силу. Не надо, меня все устраивает в моей внешности», – нахмурился император. «И мы не об этом говорим, а то ты опять все на свои шуточки переводишь». Старик отошел от стола и, присев на кресло, скрестил на груди руки. «А что, правда можешь убрать седину?» «Ну, не бесплатно, конечно. Вы же меня ради этого вызвали с войны, да?» — усмехнулся я. «Так, все, это потом», — махнул он рукой. «Я позвал тебя по другой причине. Хотя, если честно, сам не верю, что позвал именно тебя для этого. Оказалось, битва с иномерцами здесь только набирает обороты. Чем больше империя стягивает сюда сил, тем больше иномерцы посылают в атаку магов и воинов. Хотя, возможно, все наоборот. И этой империи приходится стягивать войска, чтобы хоть как-то сдерживать вторжение. Так или иначе, персы даже близко не могут представить, какая здесь сосредоточена мощь. И как им повезло, что все эти войска сейчас заняты в Северодвинске. Если отправить хотя бы половину сконцентрированных здесь сил к персам, от их царства не останется ничего уже через месяц. Но это лишь судя по тому, что я смог увидеть на картах и видеозаписях с мест многочисленных сражений. Также император показал мне снимки самого Северодвинска, сделанные с огромной высоты. Прямо в центре города раскрыт огромный портал. Через такой может пролететь дракон, или же пройти разом целые отряды. Собственно, если верить этим кадрам, отряды проходят через него постоянно, а возле портала установлены небольшие башенки, высотой примерно метра по 3-4, а сверху на этих башнях довольно крупные прозрачные кристаллы. Судя по всему, они питают портал, прокомментировал кадры старик, и с этим нужно разобраться. Сколько бы мы ни убивали иномерцев, через портал приходят и приходят новые, словно они бесконечные. Они, кстати, тоже думают, что мы бесконечные, потому и стягивают силы со всех окрестных королевств. Но согласен, иномерцы многочисленнее, и желающих отправиться в другой мир у них куда больше. Да и, откровенно говоря, наши технологии пока слабы против их артефактов, вздохнул император. Оружие не всегда работает против них, а мощные образцы заканчиваются. Тех же боевых костюмов потеряли около 500 штук. Что же вы их так не бережете? Удивился я. Взять и угробить столько операторов. Лучше бы мне их отдали, куда больше пользы было бы. Ладно, примерные расклады я понял. У нас все плохо и иномерцев мы сдерживаем из последних сил. Прошелся по шатру и уселся на ближайший стул. А я тут при чем? Зачем меня нужно было вызывать? Вон, Леонида попросите, он может помочь. А я всего лишь лекарь, развел руками. Ну, нужно сходить туда. Старик показал на фотографию гигантского портала. Тайна. Повторяю, я, лекарь, всего лишь, напомнил ему, могу лечить людей, могу не лечить, но лекари не умеют тайно пробираться на охраняемые объекты, для этого есть другие одаренные. Ой, да ты что, вспылил старик, а кто на турнир пробрался? А, вы не понимаете, это другое, да и ты будешь в отряде из 5 человек, и уверяю, это очень и очень сильные люди, попытался убедить меня он. Я очень рад за них, но я действительно лекарь, зачем я им нужен? Если они действительно сильные, спорю уже, скорее, по инерции. Хотя, на самом деле, мне уже интересно посмотреть, что из этого получится. Снова напомню о турнире. Ты лекарь, но как-то ведь выиграл. Занял первое место, подметил старик. А это все Леонид, пожал я плечами. Он второе место занял, поддавался ведь. Ой, да чтобы Леонид и поддавался, ты совсем чушь не выдумывай. Хорошо, скривился старик, а я понял, что действительно, ляпнул, не подумав. Мы настолько погрузились в наши споры, что не услышали сразу стук в дверь. Но когда от стука дверь покрылась трещинами, все же замолкли и удивленно переглянулись. Странно, встреч, вроде, больше не планировалось, почесал затылок император. Входите, открыто. Дверь отворилась, и на пороге показалась та самая секретарша. Только теперь воздух вокруг нее шел рябью от перенапряжения, а сама девушка очень и очень сильно хмурилась, глядя на старика. «Ваше Величество, дело срочное». Ее голос отдавал стальными нотками, а таким взглядом, как мне кажется, вполне можно покалечить. «Что такое? Что-то на фронте? Нападение? Что случилось, Лилия?» «Нет, дело в другом». Девушка медленно, но верно приближалась к императору, звонко и жестко цокая каблуками по деревянному полу, после чего резко бросила на стол папку с документами. «Это мой рапорт об увольнении. Подпишите. Это не может подождать. Я бы хотел поговорить, узнать, что сподвигло тебя на такое решение». Император явно не хотел вот так расставаться с таким ценным сотрудником. «И мне кажется, я начинаю догадываться, кто на самом деле может быть виноват в ее временном бесплодии. Я узнала о некоторых деталях моей работы, о которых мне почему-то не сообщали раньше. Ох, мне кажется, император не зря активировал покров. Таким взглядом, и правда, можно прошить насквозь. Хорошо, что я уже отошел подальше и наблюдаю за этой сценой со стороны. И почему у тебя так резко поменялось настроение?» – опешил император. «Я подпишу, конечно, но я не понимаю». Он мельком посмотрел на меня, но я сразу отвел свой взгляд. «Пу-пу-пу, ой, как неудобно получилось. Опять ты, вот почему всегда так, а?» Раздраженно взвыл старик. «Нет, ну, а что? Это действительно очень некрасиво со стороны секретных служб. Подсыпать девушке свои порошки, чтобы она не ушла в декрет? Да, ценный сотрудник. Да, без нее даже императору будет куда сложнее справляться со своими задачами, а от этого зависит судьба всей империи. Но вы, сволочи, хотя бы предупредите ее. Нет же, все секретно, и никому ничего нельзя говорить. Низко это, и очень подло. А я все сделал правильно, и отказываться от участия в тайной операции тоже не стал. Не потому, что хочу помочь, да и не ради награды, хотя император обещал, что я не обидит, и наградит соответствующе. Этот поход, как мне кажется, бесполезен, но это все равно куда веселее, чем тухнуть на границе с Персией. Хоть какое-то разнообразие, а заодно смогу посмотреть на сильнейших людей империи. Операция оказалась не только тайной, но и секретной, при этом, еще и срочной. Так что мне не удалось даже заскочить домой. Команда уже была в полном сборе, и все ждали только меня. «Это кто такой?» — скривился мужик в черной одежде, окинув меня взглядом. «Его мне представили, как командира отряда. Это новый член отряда», указал на меня помощник императора. «Он и проводил меня в этот шатер. Насколько я понял, наша команда состоит из двух аристократов и двух профессиональных военных, а теперь их ряды пополнились одним лекарем. Кстати, император не соврал. Они, и правда, довольно сильные и одаренные. Но в подобных операциях главное – это интеллект. Но нас должно было быть четыре. Зачем он нам?» Командир явно был недоволен пополнением. Император передумал и решил, что вам не помешает помощь, пожал плечами мой провожающий. «И кто он? Лекарь, разве руками помощник императора?» А остальные снова скривились. «И зачем нам лекарь?» Командир посмотрел на меня еще более презрительным взглядом, а я в ответ ему улыбнулся. «Честно говоря, и сам не понимаю, что здесь делаю, но очень уж интересно, чем все закончится, так что останусь и посмотрю пока». Благо, долго ждать не пришлось. Спорить с приказом императора никто не стал, и потому вскоре мы начали сборы, после чего нас посадили в специальный самолет, который приземлился довольно близко к Северодвинску. Каждый из бойцов, словно новогодняя елка, все обвешаны мощными артефактами, оружие и экипировка, последние разработки лучших оружейных концернов. Серьезные ребята, ничего не скажешь. После высадки мы сразу направились в сторону города, но чтобы дойти до самых окраин у нас ушло полдня, а затем почти всю ночь пришлось чуть ли не ползти по улицам Северодвинска. Смешно было наблюдать за профессионалами, Когда не нужно было, они пригибались, ползли и прятались. Тогда как я проходил эти участки пешком, а в некоторых местах, напротив, они вели себя спокойно, а я шипел на них, чтобы они спрятались. В упор не замечали раскинутых сигнальных магических сетей. А когда мы добрались до цели, все встало на свои места. И я понял, почему это задание оказалось настолько легким. Ну, могу вас поздравить. Подошел к своим сослуживцам. Это засада. Командир посмотрел в бинокль, включил тепловизор, просканировал местность еще каким-то прибором. Исключено, помотал он головой. Все в порядке, можем приступать к последней фазе. Если ты испугался, то так и скажи, злорадно усмехнулся аристократ. И лучше оставайся здесь или проваливай, а мы свое дело сделаем. Да без проблем. Поднял я руки и отступил на шаг. Их право оспаривать его не буду. Просто отошел в сторону и, достав бумажку, написал короткое письмо, после чего передал его Курлыку. «А ты чего не летишь?» – удивился я, когда Курлык забрал мое письмо и просто сел на него. «Ты там что, жопный телепорт отрастил? Иди, доставь почту». Хотел его пнуть, но вскоре показался другой голубь. Бедолага летел сюда так, как только мог, и стоило ему приземлиться, как Курлык вручил ему бумажку. «Вот оно что!» Виконт решил, что доставка почты – это занятие не его уровня, и нашел себе адъютанта. Да, впереди нас ждет засада. Да, я полностью это осознаю, и я понимаю, чем это может закончиться. Останусь ли я здесь, чтобы не подвергать себя неоправданному риску? Конечно же, нет. Вскоре бойцы завершили подготовку, и наш отряд выдвинулся к башням. Приходилось постоянно замирать и активировать маскирующие артефакты, так как мимо, то и дело, проходили патрульные отряды, но я даже не напрягался. Нас все равно не заметит. И так понятно, что нас тут ждут совсем для другого. «Приготовьтесь», – прошептал командир, и достал детонатор. 3, 2, 1. Он нажал на кнопку, и в тот же миг грохнул мощнейший взрыв. В основании каждой из башен заложили взрывчатку, и теперь по уцелевшим выстрелили сильнейшими способностями. В воздух взметнулись облака дыма и пыли, и все башни в один миг были уничтожены. Вот только портал как стоял, так и продолжил стоять. «Ой, как неожиданно!» – протянул я, едва сдерживая смех. «Ведь для остальных это действительно оказалось неожиданно. Нужно бежать!» – выкрикнул командир. «Успокойся, мы уже добегались!» – махнул я рукой. «Лучше наслаждайся зрелищем!» Вспышка, и всю территорию накрыло непроницаемым куполом. На земле сверкнули сложные защитные печати, пробиться через которые сможет, разве что, архимаг земли. И то, не сразу. Так что капкан захлопнулся, а затем снова вспышка, и мы впятером оказались в совершенно другом месте. Разве что все, кроме меня, потеряли равновесие, так как не были готовы к переносу. «Вот оно что», — улыбнулся я, разглядывая каменные стены просторной комнаты. «Нет, ну я догадывался. Но чтобы вот так, что произошло, как мы здесь оказались, где мы?» Это единственные цензурные слова, что я услышал от своих товарищей, а вот нецензурных слов было гораздо больше. «Вон, у него спросите, он точно знает», — кивнул на меня аристократ. «Лекарь, ты чего стоишь и улыбаешься? Знаешь, где мы?» «Знаю», — улыбнулся я еще шире. «Крепость престол грешника вам о чем-нибудь говорит?»